Репса радовала, что Марью, узнав о его освобождении, нашла место, где они могли бы спокойно провести время, где бы никакая мамаша не таранила их и не мешала бы им насладиться радостью встреч. Еще ему нравилось, что Марью повзрослела. Ключ и то, что она нашла такое место для встречи, говорили сами за себя. Больше не надо заговаривать зубы, давать несбыточные обещания, дарить цветы. Все и так было обоим понятно. Марью без конца щебетала об институте, о том, какая у них замечательная группа, как они всюду бывают вместе, подробно рассказала о лисьем крещении, о том, что она на этом крещении должна была делать. Чувствовалось, что Марью волнуется, так как идти с Репсом куда-то на дачу — это совсем не то, что целоваться с однокурсником на лисьем празднике. Марью пыталась расспросить Репса о зоне, но Репс сознательно избегал этой темы, и не потому, что ему было чего стыдиться, а потому, что чем меньше девушка об этой жизни знает, тем лучше. Пусть воровская романтика зоны остается для друзей и не пугает подруг. «Мама не станет тебя искать, если ты вечером домой не придешь», — осторожно поинтересовался Репс. «Мама не знает, что ты освободился. Она уверена, что я с тобой больше не общаюсь. А с однокурсниками она разрешает мне бывать всюду. Интересуется только тем, как у меня дела в институте идут. Кроме того, я попросила Крису, если мама позвонит, сказать, что я пошла к подруге в общежитие. Вряд ли она вздумает меня там искать», — гордо объявила Марью и подмигнула Репсу. Репсу нравилось такое развитие событий. Теперь с легким сердцем можно было отправляться в Кейла. «Возьмем такси», — хотел блеснуть Репс. «Зачем? Отсюда всего 10 минут ходьбы по Нымиской горке, и мы на электричке», — напомнила Марью. До Репса не доходило, что Марью просто хочет с ним немного погулять, чтобы успокоиться и в Кейла чувствовать себя с ним увереннее и безопаснее. На станции Кейла уже в воздухе ощущалась тревога. На перроне стояли полицейские и проверяли документы у всех входящих и выходящих пассажиров и прохожих. И хотя сейчас Репсу нечего было бояться, каждая очередная встреча с ментами вызывала в нем неприятное чувство, напоминающее посещение зубоврачебного кабинета. «Что с тобой, Репс? Ты же теперь свободный человек», — недоумевала Марью. «Это так», — думал Репс, — «но знают ли они, что он честно отсидел? Да к тому же у него только этот чертов волчий билет, паспорта он не успел получить». Марью удивилась, когда Репс вместо документа протянул полицейскому какую-то длинную бумажку с фотографией. И полицейский сразу насторожился, начал выяснять. «Так, Тихоне, только что освободился, а уже бродишь в этих местах. Назад потянуло?» — попробовал он пошутить. «Не беспокойся, начальник, если время придет, вернусь. А сейчас, как видишь, я с девушкой гуляю», — попытался Репс сохранить спокойствие. «Окей, не волнуйся, ты нам не нужен. Этих не знаешь? Не видел?» Полицейский показал фотографии Кирста и Сэма. «На зоне, может, и видел, но кто этих барыг запомнит? Если увижу, скажу, чтоб в спецчасть зашли, что менты ищут», — незаметно для полицейского ухмыльнулся Репс. Видно, полицейскому неохота было больше с ним возиться, и он обратился к другим прохожим. Да и у Репса больше не было сил пялиться на мента. Он так быстро спустился с перрона, что Марью даже отстала от него. «Подожди, куда ты несешься? Ты же не знаешь, в какую сторону идти», — поспешила за ним маленькая Марью. «Пройдем здесь, мимо товарных вагонов, через кусты. «И через 10 минут будем на месте», — торопливо объяснила Марью. От товарных вагонов до места они действительно добрались за несколько минут. Дача, к которой они направлялись, стояла в стороне на опушке леса. Репсу это место понравилось. «Можно выйти во двор, помочиться, и никто у тебя паспорта не спросит». Ясно, что на утро наступит релакс, да еще в объятиях дорогой Марью. Проснуться надо было пораньше, чтобы успеть вовремя в Россию позвонить и с ребятами встретиться. Марью открыла переданным ей ключом ворота и принялась искать ключ от дома, который, по словам подруги, должен был лежать под той же самой ванной, предназначенной для сбора дождевой воды. «Ты уверена, что эта дверь вообще заперта была?» — спросил Репс, и спокойно настежь распахнул приоткрытую дверь дачи. В лицо повеяло запахом подгнивших яблок, плесенью и сыростью. 13.